хочу сказать российской армии. Вас посылают сюда как пушечное мясо. Хочу сказать российской армии. Вас сжигают заживо. Хочу сказать российской армии. Пиздуйте нахуй отсюда, российской армии. Вас посылают сюда как пушечное мясо. Весь народ встал. Вас сжигают заживо. Пиздуйте нахуй отсюда, российской армии. Вас посылают сюда как пушечное мясо. Весь народ встал. Вас сжигают заживо. Пиздуйте нахуй отсюда, сказать российской армии. Вас посылают сюда как пушечное мясо. Весь народ встал. Вас сжигают заживо. Пиздуйте нахуй отсюда, ё...